Глава первая. «Мама, ты вернулась?» — прохрипел болезненный детский голос. Стоило мне только распахнуть дверь, покосившаяся на один бук развалюхи. «Да, Джереми, вернулась». Пробормотала, часто-часто моргая, настраивая зрение. После яркого утреннего солнца было сложно разглядеть в этой темноте кровать, где на протяжении 3 недель лежал сынишка. «Сейчас выпьем отвар, и тебе обязательно станет легче». «Хорошо», — безжизненным голосом ответил малыш, устав от болезни. Он смирился с ней. Напоив сына теплой водой, смочив кусок ткани, быстро обтерла худенькое тельце, пышущее жаром. Но легче ему не стало. Ребенка трясло. В сумраке комнаты его личико казалось высечено из камня. Острые скулы, ввалившиеся глаза. Мою грудь разрывала боль от с трудом сдерживаемых рыданий. Но я должна быть сильной ради него. «Потерпи, я обязательно что-нибудь придумаю», — неистово шептала, срывая листики с нарванного только что букета. Потом долго пыталась разжечь пламя в очаге. Теоретически знания об использовании огненного камня плохо помогали в этой непростой задаче. Но спустя 10 минут я все же поставила кастрюлю с водой, чтобы заварить исцеляющий отвар. Джереми, укрытый рваным пледом, совсем недавно забылся беспокойным сном. Время от времени с его кроватки раздавался надсадный кашель, и тут же следом стон. Когда отвар был готов, я, устроившись рядом с ребенком, принялась ждать его пробуждения. Осторожно, чтобы не потревожить, сменила влажную тряпочку со лба малыша, поправила покрывальце и после взглянула на бесполезные артефакты, лежащие на подоконнике единственного крохотного окна с разбитыми стеклами. Эти камни будто с усмешкой взирали на меня, напоминая о моей беспомощности. Взяв их в руки, я погрузилась в невеселые думы. Мои мысли лихорадочно метались от множества вопросов, на которые я не находила ответы. Как быстро заработать денег, чтобы расплатиться с магом? Что еще можно продать и на вырученные деньги зарядить артефакты, которые помогут малышу? Чем наделил проклятый остров, взяв за свой дар такую страшную плату? «Мам!» — прозвучал тихий голос сына, прерывая мои тягостные размышления. «Да, малыш, давай выпьем отвар, и тебе станет легче». Спустя 1 час сын снова уснул. На этот раз жар немного спал, но я знала, что он вскоре вернется. Так было и с Жаном. Когда заболел муж, мы потратили все накопленные средства на мага, но артефакты не помогали, дарили лишь временное облегчение. А брал этот крохобор слишком дорого. Потом я распродала часть вещей и мебели соседям. Заработать в нашей деревне непросто. Мои вышивки никому не нужны. А муж медленно умирал. Жан. Он так помог мне. Любил Джереми как родного и был настоящим другом для меня. Но эта зараза, она никого не жалеет, и добралась до маленького Джереми. Малыш на протяжении недели заходился кашлем, но ни отвары, ни грелки не помогли. К концу 1 недели я продала все, что можно. Артефакты, наполненные драгоценной магией, подарили целых 2 дня здоровья мальчику. Но вскоре болезнь вернулась. Словно набравшись сил, она обрушилась на сына ужасной болью. К концу 2 недели мы переехали в эту лачугу, отдав отчий дом Жана практически за бесценок. Но и на этот раз артефакты не вылечили кроху. И тогда я отправилась туда, откуда еще никто не возвращался. «Я не отдам тебя», — упрямо прошептала, глядя на снова покрытого испариной кроху. «Я заставлю мага пополнить артефакты». Вскочив с табурета, схватила с подоконника 3 артефакта, которые разом уместились в моей ладони. Я с ненавистью взглянула на них. Перебирая неприметные галыши, я поражалась, как получилось, что эти серые камешки наделены бесценным даром исцелять, облегчать невыносимую боль, но прежде заполнив их силой, которая подвластна лишь магам. Взглянув еще раз на сынишку, я тихо отворила дверь и вышла на улицу. Не знаю как, но я должна заставить Назара заполнить их исцеляющей силой. Идя по улице, грязной после дождя, мимо покосившихся сараюшек, именуемых домами, я настороженно всматривалась в искаженные презрением лица соседей и не понимала их враз изменившееся отношение. Что произошло? Да, мы не дружили, я не видела сочувствия, но не было таких взглядов, полных злобы и зависти. Почти бегом я добралась до зажиточной части деревни. Здесь и улицы были мощеные камнем, и дома выглядели добротно. Там, ближе к площади, был и наш дом. Там же по соседству жил старый маг Назер. Склочный характер, жадность и постоянное недовольство навеки отпечатались на его лице неприятной гримасой. «Я расплачусь!» На протяжении получаса я умоляла мага наполнить артефакты силой, но тот словно не слышал. «Мне нужны они сейчас!» «Кэтрин, покинь мой дом и больше без оплаты не приходи!» Рыкнул старик, распахивая дверь. Он с силой толкнул меня в спину. «Правила для всех!» «Назер!» Неистово закричала я, стоя на улице, колошматила руками в дверь. И мне было плевать, что люди смотрят на меня с удивлением. Мне плевать на их осуждающие лица. Мне плевать на старосту, который сейчас меня вышвырнет из этой части деревни в трущобы. Я должна спасти сына. «Кэтрин, да уймись ты! Он ничего не сделает без оплаты!» «Он должен! У меня сын умирает!» Схлипнула, снова ударив кулаком по двери. «Кэтрин, если бы я мог!» Горестно прошептал староста. «Моя внучка больна, и я отдаю все деньги на ее лечение Назару. Кэтрин, его сила ослабла, и он стар. Не зря его отправили в такую глухомань, как наша деревня. Артефакты, наполненные его силой, дают лишь отсрочку. Смирись». «Нет, нет!» — крикнула я, рванув подальше от этих равнодушных людей. «Мы найдем другого мага, сильного! Он поможет!» Возвращаясь к сыну, зло стирая слезы с глаз, я мысленно прокладывала наш путь в ближайший город. Нам потребуется телега и лошадь, а еще запас еды на первое время. Где все это достать? Денег нет даже на лечение. Обходя лужи, чавкая непросыхающей грязью, я старалась не смотреть на все ближе подступающих ко мне людей. Они с озлобленным оскалом провожали меня взглядом, отчего по моей спине пробежал холодок страха. «Кэтрин, говорят, ты вернулась живой и невредимой с проклятого острова, и тебя он одарил несметными богатствами!» Преградил мой путь мерзкий Пеппин. Стоило только похоронить Жана, как этот самодовольный беззубый тип, зажиточный лавочник, среди жителей трущобы заявился в мою лачугу с недвусмысленными предложениями. «С проклятого острова не возвращаются!» Буркнула я, обходя настырного ухажера. «Ты должен об этом знать». «Но ты-то вернулась!» С усмешкой бросил он, снова заступая мне дорогу. «Я не добралась!» Возразила, мысленно выругавшись на болтливую тетку Марго, что растрепала всем соседям подслушанный разговор. Теперь стали понятны эти завистливые взгляды и неприкрытая ненависть. «Тебя видел сын Рейнора!» Уверенно заявил Пеппин, больно схватив меня за руку. «Люди говорят, что ты проклята и принесешь горе нашей деревне!» «Я не проклята, а мальчишке показалось!» Рыкнула, вырывая руку из стального захвата. Отпусти! У меня сын болен, я спешу. Вот именно, люди сказали, ты чистая гостья проклятого острова. И несчастный Жан — жертва, а сейчас и Джереми. Протянул Пейпин, наслаждаясь моим испугом. Я мог бы замолвить за тебя словечко. Меня в деревне уважают. Угу. И что потребуется взамен? Хмыкнула я, насмешливо взглянув на довольного мужчину. «Все-то немного любезности с твоей стороны», — ответил лавочник, похотливо облизывая губы. «Я подумаю», — буркнула, рванув к последнему домику на улице. «Мне нужно время, и, кажется, я теперь знаю, где раздобуду телегу и лошадь, а также сделаю запас еды». «Подумай!» — крикнул вдогонку Пеппин. «Джереми!» — тихо позвала сына. Стоило только войти в единственную комнату. «Джереми!» Но мальчик не отзывался. Сметая на своем пути колченогую табуретку, дырявую корзину, я практически упала на сына и замерла, боясь не услышать дыхания. «Жив!» — с облегчением выдохнула. «Мы справимся. Ты обязательно выздоровеешь». Сменив мокрую одежду на сыне, снова уложила прохладную тряпицу на лоб, сбивая жар. Я с тревогой смотрела на так и не пришедшего в себя ребенка. Но времени на раздумье у меня не было. Достав из-под гнилой половицы небольшой сундучок с документами, я запихнула его в потрепанный чемоданчик. Туда же убрала одежду сына и свое единственное платье из прошлого. Осмотревшись, сложила в мешок огненный камень, кастрюлю, нож, мешочки с крупой и муку. После, устало присев на табурет, я зло усмехнулась, разглядывая наше богатство. «Чуть не забыла. Новые мне покупать пока не на что». Пробурчала, доставая из кармана артефакты. Я потрясенно уставилась на их яркий золотой свет и сиплым голосом прошептала. «Как такое возможно?» Дрожащими руками, не раздумывая ни секунды, я быстро уложила один из них на грудь сынишки и принялась ждать. Кусая губы, я молилась всем богам, чтобы Джереми наконец стало легче. Лежащий на малыше камешек, что совсем недавно ослепительно горел солнечным светом, начал затухать, а на личико сына вернулся румянец. Дыхание стало чище. Исчез этот страшный хрип. «Нужен еще один!» — воскликнула, чувствуя, как по моим щекам текут слезы. Я положила рядом еще один, а потом и еще. Они все потухли, но впервые за 3 недели болезни сын, чуть приоткрыв глаза, посмотрел на меня с улыбкой и погрузился в исцеляющий сон. Аккуратно, чтобы не потревожить Джереми, сняла с его груди потухшие камешки. Я сжала их в руке и, не прекращая, благодарила. «Спасибо! Спасибо!» Теперь я была уверена, сынишка пойдет на поправку, и у нас все будет хорошо. Конечно, если мы покинем деревню. Люди не простят моего возвращения с проклятого острова, а выздоровление сына подтвердит их домыслы о несметных сокровищах. «Что ж, план не меняется», — усмехнулась, разжимая кулак, чтобы высыпать камни в мешочек. Я снова ошеломленно смотрела на горящие ярким светом артефакты. «Это я? Я их наполнила силой?» Испуганно взглянув на голыши, я быстро сыпала их в шкатулку, плотно захлопнув крышку. «Значит, вот чем одарил меня остров. Ну, спасибо. И как теперь скрыть эту силу? У меня сын. Ты подумал, что будет с ним, если меня заберут на службу?» Мысленно кричала, обращаясь к неведомым и жестоким силам. «Ладно», — сердито прошептала, достав маленький пузырек из сундучка. «Сначала надо покинуть эту деревню, а после решу, что делать с магией». Поздним вечером, когда на небе зажглись звезды, Я, затворив дверь лачуги, отправилась добывать нам лошадь, телегу и пропитание.